Коридор упирается в тяжелый занавес. Отдернув его, я оказываюсь в небольшой, но опрятной комнате. Посреди – низкий круглый стол, на нем – открытый кувшин вина и четыре глиняные чаши. На подушках вокруг расположились трое. Четвертое место пустует, верно, для меня. При моем появлении незнакомцы дружно поднимаются, приветствуя как старого товарища. Добротные, но не броские одежды, глубокие капюшоны в надвинутом состоянии скрывают лица, но сейчас откинуты. Похоже, для тигра эти люди были больше, чем просто собутыльники. Самый рослый из них – кряжистый широкоплечий бородач с тяжелым взглядом и шрамом через всю щеку. На удивление, не северянин, несмотря на его комплекцию. Могучие ручищи, больше похожие на медвежьи лапы, без видимых усилий хлопают меня по плечу. Второй – поджарый и гибкий, со сверкающими черными глазами и аккуратно подстриженной бородкой. Южанин. От него так и веет кошачьей грацией и скрытой опасностью. На поясе поблескивают рукояти парных кинжалов. Третий – неприметный крепыш-степняк с невзрачным лицом, которое, кажется, тут же забудешь, отведя взгляд. Цепкие прищуры, въевшаяся в кожу въедливая наблюдательность, выдают в нем опытного следопыта. Первый, хлопнув меня по плечу, приглашающе указывает на свободное место. «Присаживайся, брат Тигр, давненько не виделись, выпьем за твое возвращение». Облегченно вздыхаю про себя, личина пока не подводит. Теперь бы не сплоховать на мелочах. Что ж, буду импровизировать. «И я рад видеть вас, братья», киваю, усаживаясь меж ними. Рослый разливает вино по чашам, звон глиняных стенок, и я ловлю знакомые интонации того, кто говорил со мной через статую Феникса. «За возвращение блудного сына в лоно семьи». Поначалу разговор течет о малозначимом, перебрасываемся слухами да безобидными подначками, но постепенно беседа соскальзывает на дела охотников. «Ну что, утолил свою жажду вина и продажных девок?» – вопрошает рослый. «Сам ведь знаешь, пока работаем на братство, такое не приветствуется. Вчера отвел душу в лучшем заведении столицы, теперь надолго хватит», – ухмыляюсь я. Постепенно наш разговор перетекает к делам братства. Громила, а он… Похоже, главный в нашей четверке, делится несколькими новостями, вскользь упоминая о неких повстанцах, о продажных чинушах, с которыми братство ведет дела. Похоже, эти трое, мое звено, с кем придется работать бок о бок. Ладно, к делу, веско роняет старший, многозначительно обводя нас взглядом. Поступил серьезный заказ, цель пока не назову, но готовиться надо основательно. Глава 8. Имя нам знать не обязательно, расскажи лучше. В чем суть заказа и к чему готовиться, первым подает голос неприметный степняк. Эх, узнать бы их прозвища. Не хотелось бы случайно ошибиться и вызвать подозрения, но пока в беседе они не всплывали. Старший хмурится и строго смотрит на болтуна. «Вечно ты бежишь впереди всех», — спокойно одергивает он. «Дело вроде несложное, подобные у нас уже были, только масштаб сейчас побольше. Братство все глубже влезает в политику, чтобы узаконить наши дела. Когда произойдет переворот, если все получится, займем теплые местечки и не придется руки марать. Займем командные посты в страже или армии, будем на хорошем довольствии». Прокручиваю в голове этот расклад, пытаясь понять, как бы отреагировал настоящий тигр. Возможно, свой буйный нрав он приберегает для друзей и посторонних, а в братстве ведет себя сдержаннее. И все же решаюсь вставить фразу. Что значит, не придется руки марать? Смотрю я, изображая недовольство. А если мне это занятие по душе, где еще отвести душу найдется работа и для меня? Вы что, с полынью на перегонки решили, кто первым добежит? Ворчит старший, но я замечаю сдержанные усмешки остальных. Похоже, я угадал, как повел бы себя оригинальный владелец этого облика. Не торопись с выводами, тигр. Продолжает бородач, до тех пор еще дожить надо. Уже несколько покушений на императора провалились, а кое-кто из наших братьев, участвовавших в последнем, поплатился жизнью. Так что тут не то что до будущего, до следующего задания бы добраться, если кому-то из нас выпадет такая честь. Так что помолчите и слушайте, он тычет пальцем в меня и степняка. Мы замолкаем и переглядываемся. Южанин довольно ухмыляется, кивая в нашу сторону, мол, опять они за старые, а бородач продолжает. Наша новая цель, еще один чиновник, но далеко не простой. До этого мы имели дело только с мелкими сошками, кто не хотел присоединяться к нашему правому делу. А сейчас у нас добыча покрупнее, он разводит руками. Этот ублюдок всем как кость в горле. В некоторых делах, где мог поживиться, он помогал, но стоило предложить ему участвовать в заговоре, отказался и теперь может сдать остальных. Похоже, почуяв угрозу, он засел в своем столичном особняке. Соваться туда не стоит, слишком много охраны и сильных практиков. Да и братству сейчас не с руки привлекать к себе лишнее внимание. Мы и так растянуты по всей стране, но у меня есть сведения, что он собирается сбежать из столицы и передать информацию теням. Наша задача – перехватить его и устранить. А почему он вообще бежит из столицы? На этот раз руку поднимает Полынь. Разве здесь мало теней? Южанин впервые подает голос. В столице тоже неспокойно. Говорят, даже среди теней наметился раскол. Сам император не доверяет собственной тайной службе, так что ничего удивительного. Я бросаю на бородача пронзительный взгляд. Он замечает и кивает. Говори, тигр, тоже хочешь что-то сказать? Подбадривает он. Предлагаю не убивать его сразу. Охрану перережем, а его самого захватим и допросим. Я лично могу этим заняться, потираю руки. У меня хорошо получается убеждать людей. Будет петь, как соловей, даю слово. И зачем нам такие сложности? Качает головой старший. Задачу поставили четко. Сделаем дело, получим деньги и все. А ты предлагаешь все усложнить. Я и так думаю, не привлечь ли нам на подмогу еще одно звено. Ходят слухи, что этот чиновник окружил себя сильными практиками, в охране их будет немало. Не хотелось бы кого-то из вас потерять. Вы и так еще зеленые, толком сработаться не успели. Но если он уже сливал кому-то информацию, об этом будет полезно знать. Вдруг после его смерти какой-нибудь доверенный человек все равно настучит теням, тогда наше задание пойдет коту под хвост. Стараюсь повернуть ситуацию на пользу своей миссии. Нужно воспользоваться возможностью выяснить побольше о том, кто замешан в мятеже, и этот чинуша звучит, как отличный кандидат для этой цели. А нам-то что за печаль? Недовольно отзывается южанин. Платит за то, чтобы его отправить на свидание с предками, вот и все. Завязывается спор, впрочем, проходящий по-дружески. Я продолжаю гнуть свою линию, упирая на будущие выгоды, а не сиюминутную прибыль. Жизнь чиновника ценна лишь до тех пор, пока он не расколется, а потом можно и в расход. Погодите, поднимает руку бородач, помолчите, дайте обдумать сказанное. Мы распиваем остатки вина, молча наблюдая за ним. Ладно, тигр, пожалуй, ты прав, наконец изрекает он. Не все решается одним лишь клинком да пытками, хотя куда уж без этого, усмехается он. Но тогда нам точно понадобится поддержка еще одного звена. Эта новость меня не слишком радует. Чем больше людей знакомы с повадками тигра, тем выше риск проколоться, но начни я упорствовать. Это выглядело бы подозрительно. На подготовку уходит несколько дней, которые мы проводим на окраине столицы в трущобах. Меня все больше поражает, насколько мрачна изнанка сердца империи, прежде скрытая от моих глаз. Север, как выясняется, так зовут старшего из-за сходства с северянами, вызывает подкрепление. Личность чиновника он не раскрывает, зато посвящает нас в детали плана, снабжая картой местности и примерной датой нападения. Приходится напрячь все свое мастерство, импровизируя и изображая повадки тигра. Кроме севера, который держится особняком по праву главного, остальная тройка на равных. Общение строится на подначках и подколах, но куда более тонких, чем у собутыльников тигра. Южанина зовут пастухом. До вступления в братство он и впрямь пас скот на юге империи, за что его подначивают напарники. Однако нрав у него крутой, и вскипает он моментально, хватаясь за ножи. При этом, что иронично, южанин с нежностью рассказывает о матушке, оставшейся в родных краях, а также о некой молодой зазнобе, к которой обязательно посватается, как вернется домой с потяжелевшей мошной. Степняка же прозвали Полынью, потому что он вырос в краях, где ее видимо-невидимо. Там и приучился курить ее постоянно, отчего исходит от него довольно характерный и не сильно приятный запах. Сама же Полынь там особая, и алхимики нашли ей некое хитрое применение. У каждого из них своя история, как они ступили на путь, достигнув высокого этапа, и как попали в братство, но этой темы разговор не касается. Возможно, члены группы это давным-давно уже обсудили. Все эти крохи я добываю из вроде бы ничего не значащей болтовни. В ночь перед назначенным днем прибывает второе звено, тоже состоящее из четырех человек. Мы знакомимся, и Север вводит всех в курс предстоящего дела. Наша цель – советник императора Хваю, наконец называет он имя жертвы. Я отправил запрос в братство, и они одобрили наш план. Задача – захватить его живым. Сперва тигр проведет допрос, а потом мы прикончим советника. Действуем быстро, свидетелей не оставляем. После краткого инструктажа мы выдвигаемся к месту засады при свете звезд. Ночи сейчас безлунные, поскольку та пошла на убыль. Решено перехватить цель на одной из дорог, ведущих за город. По нашим данным, паланкин чиновника будет проезжать именно здесь. Возле столицы слишком много стражи, да еще и военное подкрепление ожидается, так что соваться туда – чистое безумие. Зато неподалеку от намеченного места притаилась заброшенная ферма, куда можно будет отвезти советника, если допрос затянется. Ко всему прочему, Хваю получил военный эскорт, но лишь на подъезде к столице. Видать, там его и ждут в первую очередь. Все складывается как нельзя лучше для наших планов. Мы устраиваемся в небольшой рощице, через которую петляет дорога, и принимаемся ждать. Второе звено притаилось на противоположной стороне. Полынь ушел на разведку. Когда на горизонте показывается кортеж, степняк подает сигнал, послав крохотного огненного фамильера, и возвращается к нам. Помимо паланкина, в процессии есть несколько повозок, верно, с самым ценным скарбом Хваю, который решил сбежать с фамильным серебром и дедушкиной коллекцией фарфора. В охране 3 дюжины практиков, среди которых нет никого ниже богомола, а множество и вовсе стоят на пике, в шаге от целиня. Все члены братства, участвующие в налете, уже достигли следующего этапа, так что численный перевес нам не страшен. Нападение происходит молниеносно. Схватка выходит скоротечной, но ожесточенной. Воздух наполняется звоном стали, криками боли и яростными взрывами ки. Техники сталкиваются, высекая снопы и искр. Земля дрожит и идет трещинами. От запаха крови и паленой плоти к горлу подкатывает тошнота. Я стараюсь не смотреть, как охотники, упиваясь кровью, вырезают стражников. Сжав зубы, сосредотачиваюсь на своей цели, паланкине советника. На меня наседают сразу несколько адептов, но у меня нет желания лишать их жизни. Точечными ударами я прерываю потоки ки в их меридианах, вырубая противников. Для правдоподобности наношу им неглубокие раны. Поверженные валяются в пыли, перепачканные кровью. Со стороны и не разглядишь, что они еще дышат, едва-едва, но дышат. А мне уже нужно двигаться дальше. Я первым добираюсь до паланкина, пока остальные, не торопясь, методично и жестоко расправляются с уцелевшими. С отвращением слежу за их зверствами, пока отдергиваю полог, скрывающий чиновника. «Да вы хоть понимаете, что творите?» – вопит Хваю, когда я вытаскиваю его наружу за шкирку. Грузный мужчина с залысинами и очками на длинном носу, одетый в роскошный златотканый ханьфу, на груди – массивный медальон. «Займись им, пока мы обшарим повозки», – командует Север. Я затыкаю чиновнику рот лоскутом, оторванным от его же одеяния, а полынь помогает оттащить пленников в приготовленную телегу, стоящую в сторонке от дороги. «Помощь тебе?» – спрашивает он. Мотаю головой. «Сам справлюсь. Иди, проверь, может, еще чего ценного найдете. Только про мою часть не забудь. Смотри, не тяни, а то старшой сам возьмется за дело». Оставшись наедине с советником, я вынимаю кляп и, зажав ему рот ладонью, шепчу. «Ублюдок, ты хоть знаешь, кто я такой, если с моей головы упадет хоть волос? Вы все окажетесь на дыбе еще раньше, чем успеете осознать, в какие неприятности вляпались». Я холодно улыбаюсь. «Ну так вперед, давай вместе ждать, пока за тобой хоть кто-нибудь сунется. Только учти, здесь ты, никто. Еще одна тушка на поживу моим друзьям. Уж они-то из тебя быстро душу вытрясут, заставив захлебываться собственными потрохами». Хваю бледнеет, но упорствует. «Охотники, да, все вы на одно лицо, мясники и душегубы. Как знал, что нужно было уезжать еще вчера. У тебя есть 3 удара сердца, чтобы начать говорить, а потом ты начнешь кричать, и в итоге все равно расскажешь все, что знаешь». Слова, слетающие с моих губ, звучат чуждо, не похожи на меня самого, но время утекает сквозь пальцы. Нужно узнать, какой информацией владеет этот напыщенный индюк, пока не стало слишком поздно. «Послушай, а что, если нам договориться? Я могу хорошо заплатить за свое молчание и твое содействие. У меня есть тайные счета. Просто спаси меня от своих друзей, и ты не пожалеешь. А ранг всемогущий, ну до чего упертый недоумок. Я здесь по приказу императора», зажав его рот ладонью, шепчу так тихо, чтобы никто не услышал. «Мне нужны сведения, которые ты хотел передать теням. Расскажи все, что знаешь, и я вытащу тебя отсюда». Убрав руку, слышу в ответ: «Ловко придумано, наемник, но я скорее сдохну, чем предам империю. Вы все сгорите в священном пламени нашей». Император сразил первого архидемона у Черных гор, обрываю его, снова зажимая рот и вбрасывая факт, о котором вряд ли знает рядовой охотник. Глаза Хваю округляются, он что-то мычит. Я прикладываю палец к губам, веля ему говорить потише. «Да кто ты такой?» сипит он. «Откуда тебе известно о подвиге императора? Это тайна, доступная лишь военным и самому близкому окружению. Хватит пустых слов. Я уже все сказал, теперь твоя очередь. Если хочешь послужить империи и владыке, говори. В двух словах не расскажешь. Вызвали меня, и я сообщу всю информацию». Краем глаза замечаю приближающихся севера и пастуха. Торопливо наотмашь хлестаю его тыльной стороной ладони, выбив из носа кровь и запихиваю кляп обратно советнику в рот. Тот мычит от боли, округлив глаза, но я уже вылезаю из телеги. «Ты еще не закончил, что ты с ним как с детем малым носишься?» усмехается главарь. «Отрежь ему что-нибудь, мигом запоет. На месте займусь», бросаю я в ответ. «Уходить пора, пока кто не появился. Нечего тут рассиживаться». Север хмурится, но кивает. «Так, живо хватаем ценности и делаем ноги. Тигр прав, нельзя здесь больше оставаться». Пока остальные охотники споро перетаскивают найденные в повозках сундуки и шкатулки, лидер подходит ко мне вплотную и тихо, но веско роняет: «Тигр, займись советником всерьез. Если провалим задание, нам головы с плеч поснимают. Хоть на полосы его режь, но пусть запоет». «Понимаю, он аж задыхаться будет от спешки нам все рассказать». Закинув самые ценные находки в телегу к Хваю, мы трогаемся с места, направляясь к заброшенной ферме. По дороге звучат шутки и обсуждения грядущей добычи вкупе с похвальбой собственной силой в прошедшем бою, но мои мысли совсем о другом. Чиновник не заговорит, пока остается пленником. Надо придумать, как его вызволить, только так я смогу заполучить нужные сведения. В настоящий момент задача кажется почти невыполнимой. Вокруг еще 7 матерых адептов, лишь самую малость уступающих мне в силе. Поди и схитрись устроить побег в таких обстоятельствах. Впереди уже маячит покосившийся силуэт давно заброшенного здания, обнесенного со всех сторон густыми зарослями. Мы едва успеваем приблизиться, как из кустов появляются фигуры в черном и без предупреждения бросаются в атаку. В воздухе вновь потрескивает ки, и над дорогой разносится звон клинков. Глава 9. Север беспокоился об охране Хваю, но настоящая угроза скрывалась во мраке. Едва завидев новых врагов, охотники бросаются в атаку, а я остаюсь у телеги, отбиваясь от нахлынувших противников. Усиленные техниками, они наседают со всех сторон. На помощь мне подоспевают полынь с пастухом. «Задержите их!» — кричу я, выволакивая грузного чиновника за ноги из повозки. Я пока попробую выбить из него информацию. Хлестким ударом снеся подскочившего противника, я тащу пленников в покосившийся дом. Сбросив ношу на пол и подняв облако пыли, выдергиваю кляп и рычу в его перепуганное лицо. «Говори быстрее, пока тени до тебя не добрались, и получишь защиту императора. Иначе я лично прикончу тебя». Пока жду его реакции, незаметно запускаю оплетающий побег под землю, раскидывая сеть, чтобы лучше видеть все поле боя. «Не похож ты на верного пса императора», — хмыкает Хваю, закусывая окровавленную губу. «Головорез обычный, как и все охотники. Тени вас прикончат и спасут меня, так что ничего я тебе не скажу». Встряхнув его за грудки, с силой вбиваю в рассохшийся стол, отчего тот с треском раскалывается. Пока советник с оханьем падает на пол, я добавляю: «Недоумок, ты думаешь, тени пришли спасти тебя? Им приказано устранить тебя, чтобы ты не выдал ни капли информации братству. Сейчас я твой единственный друг и твоя единственная надежда на спасение. Так что начинай говорить, или тобой займутся настоящие охотники». Свинячьи глазки чиновника бегают по сторонам. Он смотрит мне за плечо, но потом все же отвечает: «Для начала скажу, где вскоре встретятся мятежные военные с продажными столичными чинушами». Хваю наклоняется и шепчет мне на ухо: «Остальное выложу, как вытащишь». Его слова обрываются резким свистом. Пытаюсь заблокировать внезапную атаку, и вместо подмышки клинок с силой бьется о предплечье, укрепленные крепче камня, но меня все равно отшвыривает к стене, отчего ветхое строение содрогается. С потолка сыплется грязная труха. Вылезаю из пролома и, встряхнувшись, занимаю боевую стойку. Наконец-то, верещит советник, а я уж думал, не дождусь. Прикончи этого ублюдка, пока дружки его не нагрянули. Спаси меня, озолочу. Бросив на меня беглый взгляд, враг атакует, обнажив второй меч. Два смертоносных жала со свистом рассекают воздух у моего лица. Я отбиваюсь, но противник искусенный быстро подстраивается под мои удары. Длинные лезвия дают ему преимущество в досягаемости атак. Тень резко исчезает и также резко возникает в темных углах, а их тут предостаточно. Сложно предугадать, откуда прилетит очередной выпад. Приходится полагаться лишь на реакцию. Враг возникает за спиной, и я перехватываю его руки, сжимаю изо всех сил, но он выскальзывает, как уж и легает меня в солнечное сплетение. Пошатнувшись, настигаю его шагом пылающего солнца. Удар рассекает силуэт, но тот растворяется эфемерной дымкой. Краем глаза замечаю, как чиновник пытается освободиться от пут. Разросшаяся за время схватки растительная сеть уже покрывает окрестности фермы. Я отчетливо ощущаю ауру каждого бойца, но с тревогой улавливаю приближение еще одного отряда. Неужели подкрепление охотников? Север ни о чем таком не предупреждал. Или это подмога теням? Ответов нет. Враг вновь вырастает за моей спиной, уверенный в своей непредсказуемости, но я уже разгадал закономерность его атак. Уворачиваюсь от колющего удара, перехватываю чужие запястья и с силой впечатываю противника в пол. Трещат чужие кости. Хриплый вдох вырывается из глотки оппонента. В душе скребется червячок от необходимости сражаться с доблестным слугой нашего государя, но более трезвая и холодная часть рассудка напоминает, что о моей истинной личности, как и миссии, никто не знает. Пощады ждать не стоит, и, если я умру, доверенное мне задание будет провалено. Тогда заговорщики имеют все шансы пошатнуть престол владыки Альдавиана, а этого я никак не могу допустить. А еще в моей голове возникает и сразу обретает четкость план, и для этого тень должна умереть. Увы, удерживая бойца, на миг призываю длани Асуры. Два янтарных росчерка давит обернутую темной тканью голову, словно гнилой плод. Кровь брызжет на стены, глаза вылезают из орбит, хрустят кости, превращая череп в бесформенное месиво. Звеня, на пол падают клинки. В голове роятся дюжины мыслей. Нужно срочно принимать окончательное решение. Следовать новой задумке или придерживаться первоначального плана. Бой на улице подходит к концу. Я больше не сомневаюсь, кто пожаловал. Ки своих соратников из братства я уже выучил, а подоспевшие с ними не сражаются. Значит, догадка верна, подкрепление охотников. Хваю почти освободил руки от веревок, но я поднимаю меч тени и шагаю к чиновнику. «Нет, постой», — верещит он, — «ты же обещал спасти меня». Подхожу вплотную, зажимаю чинуши рот. Ауры соратников уже совсем близко. На раздумье, лишь миг. Если бы победили тени, я мог бы разыграть все иначе, но в текущих условиях, если пленник выживет, исход один. Стоит охотником полоснуть его чем-то острым, и этот трус расколется. Сдаст и меня, и всех тех, кто еще поддерживает императора. Храбрец Хваю только на словах, а на деле. Видал я таких. Одним движением вскрываю ему глотку. Узник захлебывается кровью, прижав ладони к горлу, и оседает на стол. Завалившись на бок, несколько раз дрыгает ногой и замирает. Мерзкое годливое чувство темной пены оседает на моей душе. Совсем не такой я представлял себе службу нашему государю. Ничего не попишешь, как учил император, иногда для всеобщего блага нужно замарать руки. Эта мысль проносится в висках, сопровождаясь мучительной головной болью, пока все мое естество восстает против подобной безжалостной логики. Борясь с дурнотой, вкладываю клинок в ладонь владельца и стаскиваю чиновника на пол. Зажав ему горло, будто пытаюсь остановить кровотечение, кричу, что есть мочи. Скорее, черт побери, этот хряк помирает. Через несколько секунд, выбив дверь, в комнату первым врывается пастух, за ним остальные охотники. Тигр, какого демона тут стряслось? Рявкает Север, кто его достал? Следом входят новые союзники в капюшонах. Теперь нас почти два десятка. Киваю на мертвого воина. Проклятый ублюдок атаковал из-под тишка. Перерезал горло чинуши и едва меня не достал. Отнимаю перепачканные в крови ладони от раны и встряхиваю ими. Сучьи тени с их техниками маскировки. Изображаю вспышку ярости и силой вбиваю сапог в живот мертвеца. Как ты это допустил, бушует Север, схватив меня за ворот рубахи. «Ты хоть что-то разузнать успел? Нам нужна любая информация». Один из новоприбывших кладет руку ему на плечо. «Не кипятись, брат, это не вина тигра. Тени прекрасно знали, стоит хваю припугнуть, и он запоет. Вот и решили спрятать концы в воду. Меня охватывает мрачное облегчение пополам со смятением. Не знаю уж, в каких делах был замешан советник, может и заслужил такую смерть, но должен ли был я его убивать? Сомневаюсь. Не таким человеком растили меня отец с матерью. Ладно, на месте разберемся», — вздыхает Север. «Забирайте тело, тигр. Что удалось-то вызнать?» — вновь спрашивает он. «Я смотрю на старшего и выдаю лишь обрывок информации, полученной от чиновника. Хваю обмолвился о каком-то собрании, но больше ничего сказать не успел. Провожу пальцем по горлу. Вот и все, что мне удалось из него вытянуть. Что за собрание? Кто должен был там быть?» — рявкает громила Север. Командир второго звена кладет руку ему на плечо, пытаясь успокоить. «Брат, не кипятись. Лидер решит, как быть дальше. Мы с Полынью подхватываем тело Хваю за ноги и тащим обратно к телеге, стараясь не испачкаться в крови. Краем глаза замечаю, как предводитель звена обыскивает убитого мной агента теней и забирает его клинки. Ну и куда мы теперь?» — спрашиваю я у степняка. «Про подкрепление речи не было. Да и когда нам заплатит? Если вообще заплатит?» — хмыкает товарищ, пожимая плечами. «Куда двинем, одному Северу известно, ну и нежданным помощничкам нашим. С чего бы не заплатить-то?» — изображаю недовольство. «Поначалу ведь просто прикончить советника велели, ну не вышло сведения добыть, бывает, а по сути, порученное исполнили. Не знаю я, тигр, сам в толк не возьму, но гляди, как старший беснуется». Бросив ферму, мы петляем проселками меж полей и перелесков, уходя от основных дорог. Подмоги от теней или военных ждать не хочется. Удается разузнать, что держим путь в одно из убежищ братства. Поговаривают, сам главарь охотников нас желает видеть. Хваю хоть крупицу, да проболтался. Вот только как теперь передать весть Бжихвыю, ума не приложу. Я-то думал, мы в столицу вернемся, но забираемся все глубже в чащобы в окрестностях города. На базу добираемся лишь к исходу дня, петляя, будто зайцы от лисы. Север все боится, как бы хвост не привести. Лагерь укрыт в лесных дебрях. Открывшееся зрелище поражает меня до глубины души. Искусно сработанные из дерева дома таятся меж густых крон, словно невидимки. Не доезжая, бросаем телегу, последний отрезок пути тащим тело на себе. Вскарабкаться наверх — задачка не из легких. Север насвистывает особый сигнал, подражая голосам птиц. Вскоре к нам, скрипя блоками, опускаются деревянные платформы. Всего я насчитываю с десяток построек, ладно укрытых меж ветвей. Если не знать, куда глядеть, ни за что не приметишь. Меж домов протянуты веревочные мосты. Мы с Полынью тащим Хваю в центральное строение, возведенное на макушке исполинского дуба. Здесь собираются все прибывшие. Спустя некоторое время является еще один охотник. Рослый, средних лет, мускулистый, будто сплетен из могучих древесных корней. Одет просто. Рубаха без рукавов да холщовые штаны. Ступает бесшумно, ауру считай не излучает, но исходящая от него мощь пробирает до костей. Глаза наливаются чернотой и смотрит пронзительно, в самую душу. Лицо хищное, звериное, шрамами испещрено, но не уродливое, а завораживающее. Отметины былых сражений складываются в причудливый узор. В черной гриве едва пробивается седина. Все охотники преклоняют колени перед лидером. Я повторяю за прочими. Сперва простираем к нему руку с раскрытой ладонью, после, сжав в кулак, прижимаем ее к груди. Старший Звеньев почти одновременно произносит: «Приветствуем тебя, великий Бжушо». Остальные повторяют за ними, и мы касаемся лбами пола, пока командиры лишь кивают. Глава братства жестом указывает на тело в центре. «Что разузнали?» «Ничего путного», — вздыхает Север и принимается докладывать. Джушо внимает его словам, не проронив ни звука. Имя лидера братства выбрано не случайно и, вероятно, не является настоящим. В одном из центральных диалектов Джушо переводится как «великий зверь», прозвище, как нельзя лучше отражающее сущность главы братства. Черные глаза пронзительно глядят на меня. «Тигр, поведай, что удалось узнать». Я повторяю сказанное Севером, выдерживая испытующий взор главаря. Тот, будто не веря, требовательно простирает длань. «Оружие убийства». Громила вручает ему клинки. Джушо внимательно их осматривает, изучает раны на шее советника. «Жаль, что выпытали так мало, негромко произносит он, но главная задача выполнена, цель устранена. Еще раз окидывает меня пытливым взглядом и кивает на выход. Старшие звеньев остаются, прочие свободны. Передохните, братья. Скоро нам вновь придется поработать во славу нового порядка. Мы выходим, и почти сразу Полынь с пастухом зовут меня с собой. Как выясняется, на вершину одного из деревьев, где меж ветвей устроен укромный наблюдательный пост. «Ты ж тут впервые», — интересуется степняк. «Как тебе наше лесное убежище?» Вдыхаю полной грудью. Родной лес будет воспоминание детства. На миг кажется, будто вернулся я в отчий дом, в милое сердцу лесные холмы. Ветер доносит медвяный запах цветов. Птичий щебет напоминает о матушке с батюшкой. И когда мне доведется вновь их увидеть? «Мне здесь нравится», — отзываюсь я, пропуская второй вопрос мимо ушей. «Вот только надолго ли мы тут застрянем?» «Что, уже по девкам продажным до выпивки истосковался?» Ухмыляется пастух. Отвечаю ему кривой ухмылкой, а сам усиленно размышляю. «Нужно удвоить бдительность. Здесь все мне враги. Одно неверное слово, и я выдам себя с головой». Трудно далось решение прикончить хваю. Недолго я колебался, и все свершил во благо империи и государя. Но что делать дальше, ума не приложу. Понятия не имею, где мы. Где-то близ столицы, это верно. Да только сколько времени здесь пробудем и как передать весточку Джихвею? Часы утекают, точно вода меж пальцев, и ценность добытых сведений тает. Если упущу назначенную встречу, все мои потуги втереться к охотникам в доверие окажутся тщетны. Глава 10. Старший звена Север пока скуп на новую информацию, и я с головой окунаюсь в повседневную жизнь лагеря охотников. Скрупулезно исследуя каждый уголок запрятанного в лесу поселения, стараюсь понять, как здесь все устроено. В голове лихорадочно роятся мысли, как бы ухитриться передать весточку Джихвею. День тайной встречи неумолимо приближается, грозя безвозвратно испепелить добытые крупицы сведений. Все мои усилия будут перечеркнуты, и даже смерть советника станет напрасной. Лагерь, на первый взгляд, просто неприхотлив. Древесные дома, что оплели исполинские стволы, служат казармами для всех обитателей этого затерянного прибежища. Они стягиваются в тугое кольцо вокруг центрального здания, царственно возвышающегося на макушке могучего дуба. На его же собрате из полини приютился обеденный зал. Джушо неустанно собирает бойцов, вдохновенно вещи о грядущих переменах и новом порядке, что принесет братство в империю. Малочисленность гарнизона лагеря лишь укрепляет мою догадку о временности этого пристанища. Да и сам облик строений, рожденных древесными техниками, чьи отголоски еще витают меж сплетенных ветвей, намекает о недавнем их появлении на свет. Суммарно здесь находится полсотни душ, из которых далеко не все отправляются на миссии в составе звеньев. Младшим членам, в отличие от командиров, с лихвой хватает повседневных забот. Пока старшие звеньев и сам Север подолгу судачат с Джушода упражняются в ратном деле, мы, рядовые, несем все тяготы лагерной жизни. Дозоры, стряпня, уборка, охота, все ложится на наши плечи, благо прислуги тут не водится. И припасов в обрез, лишь самое насущное. Во время одного из нарядов по кухне Полынь сетует на докучливые просьбы пастуха. И чего он хочет? Невзначай интересуюсь я, ловко потроша тушку кабанчика. Я уже не в первый раз здесь. Наверняка вскоре отправит на дежурство в птичник, а пастуху не терпится отправить весточку матери. Нашел же время, честное слово, вздыхает степняк. Птичник, говоришь, что-то не припомню такого места. Я ж только из ночного дозора. Вроде все обошел, одним махом вышвыриваю требуху в поганое ведро, незаметно закрыв ноздри оплетающим побегом от тошнотворного запаха. Забыл я, что ты тут впервой, шепчет Полынь. А ты как думал, каким способом новости в мир отправляют? Почтовыми голубями? Вот как, сегодня ночью мне этих птиц сторожить. Он потешно чирикает, а я лишь усмехаюсь в ответ. Так почему бы тебе, брату, не помочь? Невелика проблема, одним письмом больше, другим меньше. Родных-то грех не поддержать. Эх, на чувствах играешь, машет рукой Полынь. Я бы рад, да с этими птицами обращаться не умею. Похлебку из них сварить смогу, а в остальном, возьми меня в дежурство, предлагаю я, уловив свой шанс. Это не мне решать, пожимает плечами степняк. К тому же, мне Север назначил в напарники Картавого. Ты, видишь ли, слишком неопытен для этого дела. Во время нашей утренней охоты я заметил в лесу знакомый куст дикой ягоды. Спелая, она сладка, словно мед, но недозрелая может сильно скрутить живот. прихватил ее с собой на всякий случай, и, как чувствовал, что пригодится. Изучив распорядок дня и караулов, я использую возможность. За обедом незаметно подсыпаю зеленых ягод в мясную похлебку картавому и еще нескольким охотникам, не задействованным в ночных нарядах. Этим я надеюсь увеличить свои шансы занять их место. К вечерней смене многих бойцов прихватывает. Север чистит нас с полынью, на чем свет стоит. Мол, продукты худо мыли, да всякой дряни в котел напихали. Брат, если б мы сплоховали, всем бы не в моготу стало. Пытается отбрехаться напарник, ухмыляясь, киваю и сам. Знать, не всяк желудок осилит такую дичь. Больное мясо жесткое и волокнистое. А раз похлебку всем с одного котла плескали, то и вина не наша. Раз такой головастый выискался, тигр, вот и ступай с полынью на птичнике дежурить. Из-за вас наряд в половину поредел, 8 душ от нужника и обратно бегают. Фыркает громила. Довольный собой, тайно готовлю послание для Джихвея. К вечеру мы с полынью выдвигаемся к голубятне, укромно притаившийся средь древесных великанов неподалеку. Ну что, тигр, показывай, как с птахами управляешься. Ты ж у нас кошак матерый, пусть и полосатый. Подначивает степняк, поигрывая ключом, полынь нечаянно роняет его меж досок. Недоумок. Рычу я, только для вида, сам-то уже успел подхватить ключ тонкой лозой. Руки у тебя что ли, не оттуда растут? Ладно, ладно, не злись, лучше помоги найти, вздыхает полынь, перегибаясь через перила. Если кто-то придет с проверкой, обоим достанется. А вдруг кому-то срочно понадобится отправить сообщение, тогда нам точно конец. Это тебе конец. Сверкаю глазами, сжимая кулаки. Скажу, что у меня живот прихватило, побежал в лес, а тебя волки сожрали. Тигр, да ты чего, знаешь же, по нашим правилам отвечать вместе, бормочет он, спускаясь. Через некоторое время сообщаю, что нашел пропажу. Спасибо, друг, ты меня, можно сказать, выручил, радуется полынь. Север точно бы лишним дежурством наказал, а то и парочкой сверху. Теперь твоя очередь, доставай письма пастуха, займемся почтовыми голубями. Прощупав двери на наличие защитных формаций, отпираю замок. Просторный птичник, уставлен клетками в несколько ярусов. Для вестей используют самых обычных голубей. Меня радует такое количество пернатых посыльных. Одной птахой более, одной меньше, никто и не хватится. Да только вот заминка, на все клетках наложены защитные печати. Эй, тигр, ну что так долго? Заглядывает внутрь полынь. Да, подожди ты, отвечаю я, тщательно осматривая контейнеры. Убедившись, что на каждой клетке установлена защита, которая скорее всего открывается особым образом, оставляю эту затею и озвучиваю, что матушка пастуха, похоже, останется без свежих вестей. До назначенного времени осталось всего ничего. Заговорщики собираются в столице уже на этих выходных. Мне надо любым способом попасть туда. Вскоре нас приходит проверить Север с еще одним старшим братом, но не просто так. Они отправляют какое-то послание, однако мне не удается подсмотреть, как именно снимается защита с клеток. В последующие дни я всерьез обдумываю побег, но этот способ может поставить под угрозу и тайное собрание. Если братство плотно связано с мятежниками, то они могут заподозрить слежку и отменить встречу. Когда мы с пастухом возвращаемся с очередного караула, нас уже поджидают Север и Полынь. Старший довольно улыбается и произносит: «Собирайтесь, нам нужно в столицу». Одно из звеньев запросило помощь в задании. «Теперь мы сами будем выступать поддержкой». Он кратко вводит нас в курс дела. «Может, выдвинемся с утра?» – предлагает пастух. «Мы ведь только что с караула. Еще скажи, что устал». Север встает и хлопает его по плечу. «В столице и передохнешь, после задания. По пути мы все так же петляем через чащи и поля, избегая даже проселочных дорог. Старший посвящает нас в детали задания. Наше звено должно прикрывать другую группу, которой поручено устранить одного из капитанов городской стражи. Скорее всего из тех, что не поддержал грядущий мятеж. Этого нам не рассказывают, просто потихоньку сопоставляю факты. К утру мы подъезжаем к высоким стенам. Уже на подходе становится ясно, что что-то не так. Возле главных ворот стягиваются военные. Патрули усилены, всех входящих в город тщательно досматривают. Наше звено минует ворота без труда, часть стражи подкуплена братством. Однако нас предупреждают, что наряды в городе тоже усилены. На улицах заметно поубавилось людей, зато стражи теперь составляют компанию военные патрули, передвигающиеся небольшими группами. Кто они такие, Неясно. Мы осторожно пробираемся к месту встречи с другим звеном братства. Через четверть часа, объединившись, 8 охотников выдвигаются к казармам городской стражи, расположенным на востоке, недалеко от реки. Ровно там, где я получил свое первое тайное послание от братства. Наше звено занимает позиции на крышах ближайших домов. После развода новой смены капитан остается на месте с небольшим количеством бойцов. Основное звено проникает в казармы. Мы условились, что они подадут знак. Действовать надо быстро и тихо, чтобы не привлечь стражу, заполонившую весь город. Ждем и без моей команды не вмешиваемся, предупреждает Север. Я обдумываю план отступления, чтобы оно выглядело максимально естественным. Внезапно на улице, ведущей мимо казарм, появляется несколько патрулирующих отрядов стражников, и они явно направляются в нашу сторону. Север, обращаю внимание старшего, кажется, у нас гости. Да, вижу я, рычит здоровяк, ждем до последнего. Если они подойдут слишком близко, придется их отвлечь. В каждом отряде по дюжине человек, и они не похожи на простых бойцов. Среди них я ощущаю сильные ауры, которые даже не пытаются скрывать. Это кто еще такие? Стискиваю кулаки, надеясь, что получу возможность красиво уйти. Однако стражники не торопятся к казармам, они словно кого-то ищут. Два отряда направляются вдоль реки, а один все же двигается к казармам. Когда они подходят почти вплотную, Север командует. Наш выход. Мы срываемся с крыши, точно снежные барсы, прыгающие на добычу. Полынь на бегу вызывает нескольких фамильеров, привлекая внимание нашей подмоги. Север на ходу достает изогнутый клинок и сносит голову первому попавшемуся противнику, а остальные с криком растягиваются, занимая боевое построение. Усилившиеся эманации ки привлекают внимание и других отрядов. Внутри казарм звучит грохот и поднимается дым. Дело не удалось провернуть тихо, и я даже этому рад. Возможно, капитан еще жив. Все же мы с ним на одной стороне, хоть сейчас все и выглядит иначе. Нас окружают враги, на улице развязывается полноценная битва практиков. Как и в прошлый раз, я стараюсь не убивать обычных вояк, доблестно или не очень несущих службу на благо империи. За свои грехи пусть отвечают перед судом. Хватит мне и одного болтливого чиновника. Стражники умело отделяют от меня полынь, Севера и пастуха, не давая им прийти мне на помощь. Никакой пощады, кричит старший звена. В этот момент на меня наседает сразу несколько бойцов. Укрепив свое тело, подставляюсь под удар одной из каменных техник. Ощущение, будто легнула лошадь, а через долю секунды меня подбрасывает в воздух, где следующий мощный выстрел ки вонзается в грудь, отшвыривая еще дальше. Падаю кубарем, прокатившись по грязной брусчатке, и изображаю дезориентацию, когда пытаюсь подняться на ноги, ухватившись за перила. Четко отслеживаю подскочившего врага, хоть и не подаю виду. Удар сердца и, поймав еще один удар, ломаю ограждение набережной, падая в воду. Нет, тигр. Крики и шум схватки заглушают объятия реки. Пришлось немного пожертвовать своей кровью, но этого недостаточно для завершения представления. Следом за мной в воду падает один из стражников, погибший от руки охотников. Я подтягиваю его к себе и шустро осматриваю тело, все еще находясь под водой. Бедняга мертв, мысленно прося прощения, вспарываю ему живот, окрашивая реку алым цветом. Тело подхватывают созданные мной водоросли и прочно фиксируют на дне, чтобы не всплыл. Сам же возвращаю себе прежнюю личину, созданную, еще когда покидал лагерь императора. Проплыв под водой, всплываю в соседнем квартале и уже под видом обычного прохожего бреду в сторону казарм, чтобы разузнать, чем закончилась битва, но улицы перегорожены, и меня не пропускают. Пока туда нельзя, останавливают стражники. А что случилось? Интересуюсь я у них. Дела империи. Помимо меня здесь полно зевак. И ответ я нахожу у них, хоть и знаю правду, но мне интересно, что говорят и что смогли разузнать люди. Да там дележка между воинственными группировками началась, и Кая, говорит какой-то пьянчуга. Дородная дама с выводком детей поддакивает ему. То есть как, воинственные группировки? Там же стража стоит, защитники империи и нашего покоя, выдаю свою версию событий. Тоже мне, защитники выискались. Фыркает Матрона. Сразу видно, деревенщина ты из какого-то медвежьего угла. Наш истинный защитник границы от демонов охраняет, а эти ублюдки, что в столице остались, лишь деньги наши делят да норовят кусок побольше оторвать от кормушки, пока император этого не видит. Послушав несколько версий происходящих событий, выдвигаюсь на встречу с Джихвеем. Мы условились использовать то же место для тайных встреч, где нас когда-то представили друг другу. Я до сих пор испытываю к этому человеку непонятную неприязнь, но другого контакта у меня сейчас все равно нет. Добравшись до полуразрушенного дома на окраине, жду до захода солнца. Собрание предателей должно состояться этой же ночью, и время тянется бесконечно медленно. Мы договорились, что раз в день на закате он будет проверять это место, когда я внедрюсь в братство, но до сумерек он так и не объявляется, так что я решаю отправиться на тайную встречу один. В городе творится настоящий хаос. Люди словно взбунтовались. Высыпав на улицы, одни требуют немедленного возвращения императора в столицу, а другие скандируют про новый порядок. Не везде подобные массовые собрания проходят гладко. Стражникам и даже солдатам приходится вмешиваться, отчего в некоторых районах разворачиваются стихийные сражения на улицах. В этой суматохе я пробираюсь в знатный район. Моя цель – особняк клана Темной Лазури, что уже заморались во время махинации клана Кровавого моря с питьевой водой. Насколько помню, их глава поддерживал Зейна во время городского совета. Значит ли это, что и сейчас я увижу отца покойного Зина среди заговорщиков? Снаружи все выглядит тихо, но усиленная охрана по всей территории подсказывает, что я прибыл в нужное место. Осторожно прохожу стражу особняка, защитные формации преодолеваю под землей с помощью оплетающего побега, прокладывая путь в плодородной почве сада. Защитные построения сильные, но видно, что их возводили на скорую руку, и в них имеются бреши, которыми я и пользуюсь. Внутри особняка тоже полно стражи, так что приходится быть максимально осторожным. Я спешно осматриваю помещение, обходя караулы и посты, чтобы найти, где собрались представители знатных родов. Наверху чужих ауры присутствия я не ощущаю. Возможно, под зданием есть секретная комната. В поисках тайного хода вновь прибегаю к оплетающему побегу и, раскинув сеть, вскоре нахожу нужное место. Прямо под центральным холлом располагается спуск под землю, и там мои корни обнаруживают множество сильных аур. Ход приходится рыть себе индивидуальный, больше прибегая к грубой силе и по минимуму используя ки, чтобы не выдать себя. Наконец я добираюсь до обширного зала, выполненного в форме амфитеатра. Это грандиозное подземное помещение, явно созданное с помощью техник земли. Стены и потолок сплошь укрыты резными узорами, изображающими древние битвы и символы кланов. В центре зала возвышается массивная круглая сцена, от которой полукругом расходятся ряды каменных скамей, поднимающихся уступами к стенам. На сцене горят жаровни, отбрасывая причудливые тени на лица собравшихся. Своды подпирают мощные колонны, украшенные барельефами извивающихся драконов. Между ними натянуты шелковые полотнища. В нишах тлеют светильники, наполняя зал мерцающим светом, от которого мерещатся таинственные блики на стенах. Все здесь дышит древностью, но вместе с тем от этого места веет угрозой. Спрятавшись в тени под самым потолком, куда я прорыл ход, могу охватить взглядом все помещение. Внизу собралось никак не меньше полусотни человек, облаченных в богатые одежды. Многие носят знаки отличия военных чинов или символы своих кланов. Голоса ораторов усиливаются особой техникой, так что каждое слово звучит отчетливо, гулким эхом отражаясь от стен. Воздух полнится напряжением и тревогой, но вместе с тем и предвкушением. Похоже, собравшиеся уверены в успехе своего замысла и упиваются скорой властью. Ну что ж, послушаем, о чем они говорят. Глава 11. В рядах заговорщиков чувствуется явное напряжение. Обсуждение еще не началось, но возле круглой сцены уже идут споры, кто будет выступать первым. Уважаемые господа, соратники, на сцену выходит долговязый сановник с залысиной и крючковатым носом. Мы собрались здесь ради общего дела, а не вспоминать старые обиды. Прошу порядка и спокойствия, каждый сможет выступить. Так, а ты вообще куда вылез? Рычит кто-то из военных, облаченных в помпезные золотистые одежды, где вышивка имитирует доспехи. К порядку, господа, у сцены небольшой конфликт все-таки разрешается, и первым оратором поднимается крепкий пожилой мужчина с пронзительным взглядом. Можно даже сказать старик, но он все еще пышет молодостью, несмотря на глубокую седину в волосах. Возможно, его реальный возраст гораздо меньше, чем может показаться, и путь заставил его постареть слишком рано. Завидев его, долговязый сановник с поклоном отступает и моментально испаряется со сцены, заняв свое место на каменной скамье. Его прыти в этот момент могут позавидовать лучшие духовные гончие. Я узнаю в крепком старике Зейна, главу клана Кровавого моря и отца Зина. Несмотря на почтенный возраст, вдобавок срезанный культивацией, он все еще сохраняет бодрость и влияние. Седая борода по центру привычно сплетена в тугую косу и перехвачена в нескольких местах золотыми кольцами, а снизу качается подвеска в виде застывшей золотистой капли. Традиционный шелковый красно-синий ханьфу с узорчатой вышивкой подчеркивает всю мощь по-прежнему крепкой фигуры. Не похоже, что провал с поставками воды сильно затронул главу опального клана. Я прекрасно понимаю, что не все здесь рады видеть друг друга, а некоторые даже не представляли, что встретиться за одним столом со своими соперниками. Он обводит зал раскрытой ладонью. Однако прошу отбросить старые разногласия и распри. Сейчас у нас общее дело, которое сулит всем немалую выгоду. Пока он разглагольствует о примирении и старых обидах, называя несколько кланов, я пристальнее всматриваюсь в ряды заговорщиков. Хоть они все вырядились в лучшие одежды, словно собрались на званый ужин к императору, без труда можно отличить их именно по одеяниям. Сановников-отступников выделяют традиционные ханьфу в сине-голубых тонах, что показывает их близость к небесам и самому Эльдовиану. Однако вышиты они золотом, хотя изменение государственной формы запрещено, но толстосумы, просто прикормленные у государственной кормушки, по-другому не могут. Это перед простым людом они стараются соблюдать скромность, зато на таком важном собрании должны показать все величие и алчность. Вдобавок к роскошной вышивке многие носят дорогие цепи с массивными медальонами и громоздкие перстни, будто выпячивая свое богатство. От их вида меня просто воротит. Недолго вам осталось, проклятые пиявки, присосавшиеся к сердцу нашей доблестной отчизны. Служители народа клином занимают лавки, большая часть сидит вверху, а ближе к сцене остается всего парочка самых влиятельных. Среди них я узнаю советников, приближенных к самому императору. Их лица знакомы мне по парадным портретам, что висят в главных залах академии и в публичных библиотеках столицы. Такова давняя традиция империи – запечатлевать облик высших сановников, дабы простой люд знал своих господ в лицо. Иногда их скульптуры даже украшают площади и здания министерств. Мне всегда претила эта показная роскошь и культ личности, но сейчас это знание может пригодиться. Тем временем с Зейном начинает спорить один из бюрократов, глава клана Кровавого моря, кто бы говорил о единстве, когда вы сами за нашими спинами плели алчную сеть, стараясь нажиться в обход остальных, как вы говорите, соратников, поднимает толстую руку, украшенную серебряным браслетом, один из советников императора. Доверия, лично у меня, к вам не осталось. Напомню, Зейн старается направить разговор в нужное русло. Сейчас мы здесь собрались обсуждать не старые обиды и промахи друг друга, а подготовиться к завершающему ходу, чтобы вычеркнуть это недоразумение с лица нашей империи. Сотни лет Эльдовиан правит на этой земле, словно он небожитель и преемник великого Аранга. Пора отправить его на вечный покой. Так давайте обсудим это, а не будем превращать наше собрание в базарную площадь. Вы, конечно, складно говорите, Зейн, вмешивается дородный генерал, поднимаясь со своего места в первых рядах. Однако как мы будем делить шкуру еще не убитого зверя? Трон-то всего один, а желающих на него сесть гораздо больше. На правах сильнейшего, звучит предложение из другого конца зала. Там встает высокий представитель знатного клана. Его темно-синий ханьфу вышит серебристыми звездами. Он высвобождает свою ауру, подтверждая слова и намерения. Длинные черные волосы еще даже не тронула седина, но силы в нем немало. Я ощущаю, что показал он лишь ее малую часть. Эти узоры мне знакомы, клан Звездного Ветра. Красавица Эйка из Академии, что симпатизировала мне, состояла именно в нем. Надеюсь, она не в курсе замысла своего отца и сможет избежать эшафота. Так не пойдет. Вспыльчиво подрывается с места другой советник. Худощавый и болезненный мужичонка с мешками под глазами. Остатки все еще черных волос он собрал в жиденькую косичку на затылке. Что тогда достанется нам, наш вклад будет побольше многих знатных кланов. Все это время мы готовили благодатную почву для переворота, а вы готовы все разрушить в погоне за сиюминутной выгодой, как малые дети. Думаете, обычный люд обрадуется, что вся и без того жирующая знать окажется на верхушке, получив правление страной в свои руки? Среди военных на трибунах тоже поднимается ропот, пусть многие из них сами выходцы из знатных кланов, но уже давно оторваны от своих родов. Я не вижу всех представителей их кланов, только малую часть. Значит, здесь они выступают в первую очередь как представители военной силы империи. Генералов я лицезрел на Большом военном совете и чертовски рад, что здесь нет Кариссы. Зато остальное верховное командование присутствует почти в полном составе. Однозначного единства в рядах заговорщиков нет, и на этом можно будет играть, разрушив всю задумку изнутри. Угли старых обид и вражды все еще тлеют, осталось подуть ветру, и разгорится настоящее пламя. Еще бы понять, что они задумали, а то пока только выясняют отношения да бронятся, словно сварливые матроны. Лишнее подтверждение, что они мало чем от них отличаются. Утомившись от постоянных нападок в свой адрес, Зиин поднимает руку, стараясь в очередной раз призвать собрание к порядку, и покидает сцену. Его заменяет угрюмый мужчина, похожий на скалу. От каждого шага вся сцена содрогается, темные землистые одежды украшают изображение гор. Гор из клана земной дрожи, сухо представляется он, топнув ногой и заставив ближайшие к сцене лавки подпрыгнуть. Все же наши господа сановники правы, и, прежде чем перейти к нашему плану, давайте обсудим, как мы будем распределять новые позиции в правлении империи. Название этого клана мне также знакомо. Именно из него родом Сейдр, что пытался строить против меня козни, не взлюбив Зина, место которого я занял. Он разворачивается, уступая место совсем сухонькому старику. Его тяжелые веки едва приоткрыты, брови настолько густы, что на них заплетены и уложены маленькие косички, макушка блестит лысиной, а на фоне гора он выглядит мальчишкой. Однако гигант проявляет к нему почтение. Слышал я о таких кланах, где во главе стоит не могучий практик, а умудренный богатым жизненным опытом простой человек, однако лично не видел. Старейшина клана земной дрожи Вариан Фанг, он делает короткий поклон, приветствуя собрание. Я предлагаю во главе империи поставить правящий совет и разделить обязанности. По сути, сейчас мы имеем какое-то его подобие, пока Альдавиан занят войной на границах. Имя владыки он произносит пренебрежительно, словно сплюнув, в городе правят его ставленники и наши соратники. После свержения мы уберем всех сторонников старого режима и официально закрепим власть имперского совета. Так как мы будем делить места и области влияния, поднимается молодой генерал. Пока мы проливаем кровь под руководством этого бессмертного выродка, вы тешите себя придворными интригами и спорите, кто больше заслуживает власти. Власть заслуживают все, чеканит старейшина. Его голос наполняется металлом, а веки полностью поднимаются. Пронзительный взгляд упирается в военного, отчего тот тушуется, отступая, но упирается в лавку. Мы поделим власть, и каждый получит свое. Трон займет наша марионетка, если это вообще потребуется. А теперь давайте все же не будем забывать старую мудрость: не стоит делить шкуру неубитого зверя. Его слова вызывают ропот в толпе. Опять звучит недовольство касательно вкладов сторон. Короткая перепалка смолкает после очередного топота гора. Что скажут представители секты боевых школ? Обращается к ним старейшина. Их не так много, и они держатся вместе, хотя даже в их рядах не видно единства. Поднимается старец в желто-черных одеждах. Мои виски пронзают болезненные воспоминания знакомства с членами этой секты.